5. Если вам будет угодно, соблаговолите пожаловать к дядюшке Анагностису, сельскому старосте, на угощение. Сегодня в село придет чистильщик оскоплять баранов, и госпожа Анагностена поджарит для вас срамные части. Примечание. Анагностена – женская форма фамилии от мужской формы Анагностис. Заодно и внучонка их Мину поздравите. У него сегодня именины. Как приятно зайти в сельский критский дом. Все здесь патриархально и вечно. Очаг, висящая у очага лампа, глиняные катки с маслом и зерном. А слева от входа на полке в нише кувшин со свежей водой, закрытый пробкой из сухого стебля. С балок свисают вязанки айвы, гранатов и пахучих трав, шалфея, мяты, розмарина, чебра. В глубине комнаты несколько ступенек ведут на помост, где стоит кровать на высоком острове, а над ней святые образа с зажженной лампадкой. Дом кажется пустым, и в то же время здесь есть все, что нужно. Человеку, ведущему правильный образ жизни, требуется совсем немного вещей. День выдался на славу. Светило необычайно ласковое, нежное зимнее солнце. Мы сидели в садике у дома под обильным плодами маслинным деревом. Сквозь серебристую листву ярко сияло вдали спокойное море, легкие облака проплывали у нас над головой, то закрывая, то вновь являя солнце, отчего казалось, будто бы мир вздыхает, то радостно, то грустно. На другом краю двора, у невысокой стены, оглушительно визжал от боли кастрированный кабан, а от очага доносился запах его срамных частей, которые готовили на жаровне. Мы говорили о вечных вещах, о посеве, о винограде, о дожде. Приходилось кричать, потому что старик плохо слышал, ухо у него было с гордыней. Речь дядюшки Анагностиса была приятной, а жизнь спокойной, как у дерева, защищенной от ветра в балке. Он родился, вырос, женился, и у него родились дети, а потом и внуки. Некоторых из них уже не было в живых, но другие оставались, и род его продолжался. Старый критянин вспоминал былое, годы турецкой неволи, рассказывал слышанное от своего отца, говорил о чудесах, которые совершались в те времена, потому что люди тогда были богобоязненными и верили. «И я, дядя Анагностис, вот этот самый, что перед вами, родился благодаря чуду. Да-да, благодаря чуду. Расскажу сейчас, как это было, и будете вы изумляться и говорить: «Господи, помилуй!» Да еще пойдете в монастырь Богородицы поставить свечку. Он перекрестился и неторопливым ласковым голосом принялся рассказывать. Жила-была в те времена в нашем селе богатая турчанка, чтоб ей огнем гореть. Вот забеременела она, проклятая, и пришел ей срок родить. Положили ее на лежанку, а она все знай мычит 3 дня напролет, как телка. Дитя никак не хочет на свет появляться. Тут одна из ее подруг, чтоб ей в огне гореть, и говорит: «А не позвать ли тебе Дзефирена Ханум Майре-мать?» «Майре-мать турки называют нашу Богородицу, будь она благословенна». «Ее мне звать?» — промычала сука Дзефирена. «Ее? Да лучше пусть я умру». А боли у нее страшные были и никак не унимались. Прошли еще сутки, а она все мычит, только родить не может. Что тут делать? Не стерпела турчанка боли и заголосила: «Майре-мать, майре-мать!» Кричала она, кричала, но боли не проходили, дитя не появлялось. «Не слышит она, не понимает по-турецки, позови по рамейскому имени», — говорит подруга. «Богородица Ромейская!» — завопила тогда сука. «Богородица Ромейская!» Но и это не помогло. Боли все усиливались. «Неправильно ты ее зовешь», — говорит подруга. «Неправильно, вот она и не приходит. И вот тогда эта сука, ненавистница рода христианского, видя, что дела ее плохи, заголосила «Матерь Божья!» И дитя тут же выскользнуло из утробы. Это случилось в воскресенье. И надо же, в следующее воскресенье вот так же мучилась родами и моя мать. Мучилась бедняжка, страдала, стонала от боли и кричала «Матерь Божья! Матерь Божья!» Но избавления не было. Отец все сидел во дворе, ни есть, ни пить не мог от кручины. На Богородицу он был в обиде. Суке Дзефирене Ханум стоило только раз крикнуть, и та ж сразу же примчалась на помощь. «А тут вот тебе!» На четвертый день отец не выдержал. Взял хворостину и пошел в монастырь Богородицы Убиенной. «Да будет она к нам милостива!» Пришел он туда, вошел в церковь, даже крестного знамени не сотворив, запер за собой дверь и встал прямо перед иконой. «Что же это ты, Матерь Божья? Ты что, не знаешь? Жена моя, Марула, которая каждую субботу приносит тебе масло и ставит свечку. Жена моя, Марула, вот уже 3 дня и 3 ночи родами мучается. Ты что ж ее не слышишь? Видать, оглохла ты совсем. Если бы это была какая-нибудь сука Дзефирена, грязная потаскуха турецкая, ты бы тут же примчалась на помощь. А как зашла речь о христианке, о жене моей Маруле, так ты оглохла и ничего не слышишь. Если бы не была ты матерью Божьей, показал бы я тебе этой хворостиной». Сказал он так и уже повернулся было, чтобы уйти, но тут, велик ты, Господи, в ту самую минуту икона заскрипела, будто дала трещину. Так скрипят иконы. Запомните, если про то еще не слыхали. Так скрипят иконы, когда творят чудо. Отец это понял, повернулся, покаялся, перекрестился и воскликнул. «Грешен я, Матерь Божья, грешен! Забудь о том, что было сказано!» Не успел он в село вернуться, как ему уже сообщили радостную новость – «Поздравляем, Костантис, жена твоя родила, сына родила. Это меня-то, который сейчас перед вами, дядюшку Анагностиса. Да только от рождения у меня ухо немножко с гордыней, потому что отец мой богохульствовал и назвал Богородицу глухой». «Ах так, — должно быть, — сказала Богородица, — ну что ж, пусть сын у тебя будет глухим, чтоб ты знал, как богохульствовать». Дядюшка Анагностис перекрестился и добавил. «Это еще ничего, слава богу, а то ведь могла сделать меня хромым или слабоумным, или горбатым, или, упаси боже, девочкой. Это еще ничего, слава тебе, Матерь Божья!» Он наполнил стаканы и поднял свой. «Помоги нам, Матерь Божья!» «За твое здоровье, дядюшка Анагностис! Живи 100 лет, чтобы еще и правнуками нарадоваться!» Старик залпом осушил стакан и вытер усы. «Нет, хватит с меня. Внуки у меня есть, хватит. Всего, что есть в мире, не возьмешь. Пришло мое время. Стар я уже, силы мои истощились. Не могу больше. Хочу, но не могу оплодотворять женщин. На что мне тогда жизнь?» Он снова наполнил стаканы, вытащил из-за пояса несколько орехов и сушеных смокв с лавровым листом и угостил нас. «Все, что у меня было, я раздал детям. Теперь пришла бедность. Пришла, но мне до нее нет дела». «Все в руках Божьих, дядюшка Анагностис!» — крикнул на ухо старику Зорбас. «Все в руках Божьих, но только не в наших! Ничего он нам не дает, скупердяй!» Но тут староста нахмурился и строго сказал. «Ты, кум его, Бога не тронь! Не тронь его! Он ведь тоже, бедняга, от нас ожидает!» Между тем, молчаливая и покорная госпожа Анагностена принесла глиняный горшок с жареными срамными частями кабана и большой медный кувшин с вином. Поставив все это на стол, она встала, скрестив руки на груди и опустив взгляд. Закуска вызывала у меня отвращение, но отказываться было неудобно. Зорбас искоса глянул на меня, улыбнулся и убедительно сказал: «Вкуснее мяса не бывает, хозяин, не нужно брезговать». Почтенный анагностис захохотал. «Он тебе правду говорит, сущую правду, попробуй и сам убедишься. Во рту тает. Когда принц Георгий, благослови его Боже, посетил наш монастырь, монахи приготовили царское угощение. Всем остальным подали к столу мясо, а принцу — большую миску супа. Принц взял ложку, помешал и спрашивает удивленно: «Фасоль?» «Кушай, принц, кушай, потом скажем», — отвечает настоятель. Принц попробовал ложку, потом еще одну, и так, пока миска не опустела. Облизался принц и спрашивает: «Что это за объедение? Какая вкусная фасоль, во рту тает». «Это, принц, не фасоль», — отвечает настоятель, а сам смеется. «Это не фасоль. Мы для тебя всех петухов в округе оскопили». Старик засмеялся, надел на вилку кусок срамных частей кабана и сказал: «Царская закуска, открывай рот». Я открыл рот, и старик сунул туда закуску. Затем он снова наполнил стаканы, мы выпили за здоровье его внука, и глаза у деда загорелись. «Чего бы ты хотел для внука, дядюшка Анагностис?» — спросил я. «Скажи, чего пожелать ему?» «А чего тут хотеть? Вот чего. Чтоб он пошел по верному пути. Чтоб стал хорошим человеком, хорошим хозяином. Чтоб женился и тоже произвел на свет детей и внуков. И чтоб один из его сыновей был похож на меня. Чтобы старики смотрели на него и говорили: «Гляди-ка, он похож на старого Анагностиса, да благословит Бог душу его. Хороший был человек». «Анозиньо!» — обратился старик к жене, даже не глянув на нее. «Налей еще кувшин вина, Анозиньо!» В эту минуту калитка в низкой изгороди распахнулась от сильного толчка. Обалдевший от боли кабан ворвался с визгом во двор и стал носиться перед тремя мужчинами, которые за приятной беседой лакомились его срамными частями. «Больно ему, бедняге», — участливо сказал Зорбас. «Еще как больно», — отозвался старый кретянин и засмеялся. «Если бы с тобой так поступили, тебе бы не было больно?» Зорбас встрепенулся и в ужасе пробормотал: «Проглоти язык, тугоухий!» Кабан все носился туда-сюда, свирепо поглядывая на нас. «Клянусь верой, он словно понимает, какой кусок его тела мы едим», — снова сказал почтенный Анагностис, уже слегка повеселев от вина. А мы спокойно, словно каннибалы, лакомились с удовольствием отменной закуской, попивали темное вино и поглядывали сквозь серебристые ветви маслины на море, ставшее теперь в лучах заката розовым. Когда уже вечером мы возвращались от сельского старосты, Зорбас тоже пришел в настроение. Ему захотелось поболтать, и он пустился в рассуждение. «О чем мы говорили на днях? Просвещать, так сказать, народ, открывать ему, так сказать, глаза. Пожалуйста, открой глаза дядюшке Анагностису. Видел, как жена стоит перед ним по струнке, ожидая приказа? Попробуй-ка объяснить им, что у женщины такие же права, как и у мужчины. И что это жестоко — есть кусок свинины, когда сама свинья, живая, визжит у тебя перед глазами. И что очень глупо радоваться, что все в руках Божьих, а ты хоть и сдохни с голоду. Какая польза непроходима темному дядюшке Анагностису от твоих рекламных заявлений? Ему от этого одни неприятности, или, может быть, госпоже Анагностене это поможет? Начнут ссориться, курица захочет стать петухом, и супруги начнут переворачивать все вверх дном и рвать друг на друге волосы. Лучше оставь людей в покое, хозяин, не пытайся открывать им глаза, а то они их еще и вправду откроют. И что же тогда увидят? Одни только беды да напасти. Пусть лучше спят и видят сны». Зорбас на минуту умолк и задумчиво почесал себе голову. «Разве что...» — произнес он наконец. «Разве что...» Что же, ну-ка послушаем. Разве что, когда они откроют глаза, ты сможешь показать им какой-нибудь лучший мир. Сможешь? Я не знал. Я знал хорошо, что будет разрушено, но что будет построено на месте разрушенного, не знал. Никто не может знать этого наверняка, думалось мне. Старое можно пощупать, оно осязаемо. Мы им живем, ежеминутно борясь с ним. Оно существует. Будущее еще не рождено, неосязаемо, текуче, сотворено из той же материи, что и сны. Оно – облако. Стоит подуть сильному ветру, любви, фантазии, случаю, Богу, и оно тут же рассеивается, сгущается, меняет свой вид. Только самый великий из пророков может бросить людям призыв, и чем неопределеннее этот призыв, тем больше он пророк. Зорбас насмешливо смотрел на меня. Я разозлился и упрямо сказал: «Смогу». «Сможешь? Ну-ка послушаем». «Тебе я сказать не могу, ты не поймешь». «Ну, тогда не сможешь», — сказал Зорбас, тряхнув головой. «Не думай, что я белины объелся, хозяин. Тебя обманули. Я хоть и не образованный, как дядюшка Анагностис, но не настолько глуп, нет. Если я не пойму, неужто поймет этот простофилий, госпожа Корова, его сожительница, а вместе с ними все анагностисы и все анизины во всем мире? Стало быть, они только новый мрак и увидят. Оставь уж лучше их при старом, к которому они привыкли. До сих пор все у них гладко получается, разве ты не видишь? Знай себе, поживают да добра наживают, плодятся, внуков на свет производят. Бог их делает хромыми да кривыми, а они, знай, вопят: «Слава тебе, Боже!» К собственному ничтожеству они хорошо приспособились. Оставь их лучше и молчи. Я молчал. Мы проходили мимо сада вдовы. Зорбас задержался было, вздохнул, но не сказал ни слова. Где-то далеко прошел дождь, и в воздухе запахло свежестью и землей. Показались первые звезды, нежно засиял молодой бледно-зеленый месяц. Небо наполнилось снегою. «Этот человек никогда не ходил в школу, поэтому и разум у него не испортился», — думал я. «Он много чего повидал, сделал и перенес, стал мыслить широко и стал чувствовать широко, не утратив при этом первозданной добродетели. Все сложные и неразрешимые для нас вопросы он решает одним ударом меча, как и подобает земляку Александра Великого. Упасть ему трудно, потому что он целиком и ногами, и головой опирается о землю. Африканские дикари почитают змею, которая всем телом льнет к земле, и поэтому ведает тайны ее. Тайны эти она чувствует и животом, и хвостом, и половыми органами, и головой. Она прикасается, принюхивается, становится одним целым с матерью. Так и Зорбас. А мы, мудрствующие, глупые пташки воздушные. Звезд на небе становилось все больше, и были они дикие, неприступные, суровые, чуждые какой бы то ни было жалости к людям. Мы больше не говорили, а только со страхом взирали на небо, видя, как звезды все возрастают в числе, полыхая пожаром. Мы подошли к бараку. Есть мне не хотелось, и я присел на скале у моря. Зорбас развел огонь, направился было ко мне, но передумал, устроился на своей постели и уснул. Море стало густым и неподвижным, и земля тоже молчала, замирая под суровым звездным сиянием. Ни собачьего лая, ни крика ночной птицы, всюду глубокая тишина. Тишина коварная, опасная, сотворенная из тысячи воплей, столь далеких или пребывающих внутри настолько глубоко, что их перестали слышать. Было слышно только стук крови в висках и удары жил на шее. «Мелодия тигрицы», — подумал я с ужасом. «В Индии с наступлением ночи заводят очень медленный, печальный и монотонный напев. тихую свирепую песню, напоминающую далекое рычание хищного зверя, мелодию тигрицы, и сердце человеческое переполняет невыразимый ужас. Когда я подумал о грозной мелодии, чувства стали мало-помалу переполнять грудь мою, пробуждался слух, тишина перевоплощалась в крик, и трепетала душа, тоже сотворенная той же мелодией, взволнованно выходя из тела, чтобы слушать. Я нагнулся, зачерпнул из моря пригоршню воды и освежился, смочив лоб и виски. Внутри меня раздавались вопли, устрашающие, сдавленные, нетерпеливые. Внутри меня пребывала рычащая тигрица. И тут я вдруг ясно услышал голос. «Будда! Будда!» и вскочил. Я быстро шел по берегу моря, словно пытаясь убежать. Иногда, когда я остаюсь ночью в одиночестве, и вокруг стоит глубокая тишина, я слышу его голос. Поначалу он звучит печально и умоляюще, словно причитание, но затем мало-помалу становится суровее, бранит и приказывает. Он стучит мне в грудь, словно младенец, которому пришло время родиться. Была полночь, на небе собрались черные облака, крупные капли упали мне на руки. Но мысли мои были далеко. Я погрузился в огненную стихию, вокруг моего чела бушевали языки пламени. «Пришел час», — подумал я с содроганием, — «буддийское колесо закружило меня». Пришел час освободиться от пребывающего внутри меня божественного бремени. Я поспешно возвратился в барак, зажег светильник. Свет упал Зорбасу на лицо, и ресницы его вздрогнули. Он открыл глаза и увидел, что я сижу, склонившись над бумагой, и пишу. Зорбас что-то проворчал, но я не расслышал. Тогда он решительно повернулся к стене и снова погрузился в сон. Я писал быстро, без передышки. Я спешил. Будда пребывал во мне, готовый полностью. Я видел, как он разворачивался из глубин моего тела, словно некая голубая лента, исписанная письменами. Разворачивался стремительно, а рука моя спешила, чтобы угнаться за ним. Я писал и писал. Все стало легко и очень просто. Я не писал, а записывал. Все происходило передо мной, сотворенное из сострадания, отречения и воздуха. Дворец Будды, женщины в гареме, золотая колесница, три грозные встречи со стариком, с больным, с мертвым. Уход, отшельничество, избавление, провозглашение спасения. Земля покрывалась желтыми цветами. Нищие и цари одевались в желтые рясы. Камень, дерево и плоть утрачивали собственную тяжесть. Души становились воздухом, становились духом, дух рассеивался. Пальцы мои устали, но останавливаться я не желал, не мог. Видение проходило быстро, удалялось, нужно было успеть. Утром Зорбас увидел, как я сплю, положив голову на рукопись.